Глава 6. «Генка, хорэ серых мучить. А то опять тренажер сломаешь. И что потом делать? Давай, иди скорее, тебя директор вызывает». В спортивный зал вбежал парнишка лет 14. Его взъерошенные волосы торчали в разные стороны. И казалось, что живут своей отдельной относительной жизнью. «Сейчас только закончу», — пробормотал, не отвлекаясь от занятий с тренажерами. Я в очередной раз пробовал одержать победу над тренажером на максимальных настройках. Насколько раз не пытался, это не удавалось. 6 лет упорных тренировок, индивидуальные занятия со шпинделем не пропали даром. Но так и не получалось победить тренажер, имитирующий группу захвата из 4 слаженно как единое целое действующих противников. Казалось, что тренажер сам обучался, каждый раз выдавая новые финты и обманки, и всякий раз я оказывался лежащим на полу с заломанными за спину руками. Имитаторы приближались, беря объект атаки в кольцо. Я осторожно отступал, но уже знал, что эта тактика не принесет положительного результата. Как только до границы, отведенной для боя территории, окажется меньше метра, все 4 ринутся в атаку. Но я именно этого и ждал, готовясь контратаковать. Еще 1/2 назад, и противники-имитаторы кинулись в атаку, но я опередил. Выбрав одного, что крайне слева, сменил вектор движения и кинулся на противника, оставаясь с ним 1 на 1 в короткой схватке. Остальные 3 были выключены из боя. Им требовалось несколько драгоценных секунд, чтобы сменить неудобную позицию, когда вектору их атаки мешает такой же боец-имитатор, как они. Надо отдать должное, что как ни пытался заставить имитаторы игнорировать заложенные программные алгоритмы свой-чужой, но обойти ограничения и вынудить бойцов-имитаторов сойтись в бою между собой мне не удавалось. Быстрая, едва уловимая атака по уязвимым точкам, и ближайший боец-имитатор застыл, а затем ушел в спящий режим, сигнализируя выход из боя после полученных повреждений. «Надеюсь, что ему хана!» Тихо пробормотал, но сделал для себя пометку в уме произвести контроль вышедшего из строя бойца-имитатора, а то имелся горький опыт, что якобы потухший имитатор вновь, хотя и с иной меньшей скоростью и расстроенной координацией, вошел в бой. Бойцы-имитаторы перестроились. Средний отступил назад, стараясь вывести на себя противника, дав тем самым своим союзникам возможность сомкнуть клещи и начать атаку с 3 сторон. Но я проигнорировал якобы допущенную тактическую ошибку и бросился в атаку на ближайшего слева противника, тем самым вновь отрезая остальных бойцов-имитаторов от действий в слаженной группе. Обмен ударами, неудавшаяся подсечка и пропущенный толчок в грудь заставил отскочить назад. «Сволочи!» — бросил в сердцах, но быстро взял себя в руки. «Как говорит тренер, не психуй, успокойся, отпусти сознание, и наработанные рефлексы сами все сделают за тебя. Ведь ты не думаешь, как дышать, как с какой ноги сделать первый шаг, так и в схватке. Не думай, что как сделать, а доверься интуиции. Инстинкт самосохранения самый быстрый». Тут почему-то вспомнил, что, говоря последнюю фразу, Виталий Сергеевич хмыкнул. «А рефлексы уж мы с тобой наработаем, поверь». Получив момент, бойцы-имитаторы ринулись в атаку с разных сторон. Один атаковал по верхнему уровню, второй по нижнему, а третий страховал союзников. Я крутился, блокировал, отбивал удары, ожидая момент для контратаки, и он наступил. Сместившись, чтобы передо мной остался только один противник, резко выбросил ногу с ударом в коленную чашечку и тут же отскочил, разрывая дистанцию. Именно в этот момент страхующий боец предпринял атаку, но было поздно. Я разорвал дистанцию, оставив потухшим 2-го бойца-имитатора. «Вот, теперь легче будет!» В мыслях обрадовался, но тут же посерьезнел. Бойцы-имитаторы сменили тактику, оставив попытки сближения, и начали атаковать с длинной и средней дистанции. Их конечности выстреливали, рассекая воздух. В моменте подловил одного из бойцов и провел достигший цели контрудар. И неожиданно для меня оставшийся в строю боец-имитатор ускорился. До такого уровня, что оставался всего лишь один противник, и я не доходил. Видел, как проводит тренировочные бои учитель, но не ожидал, что боец-имитатор профессионального тренажера способен так быстро двигаться. Конечности бойца мелькали, и я только и успевал, что пятиться назад, блокируя критичные удары. Отступал спиной, чувствуя, что скоро площадка закончится, и мне засчитают поражение. И это поражение станет для меня 100-м кряду. Я не вел счет поражениям и победам, но как-то настраивая тренажер, копаясь в истории боев, увидел, что проиграл искусственной машине на максимальном уровне сложности 99 раз, и это меня разозлило. Соревноваться в скорости с имеющей пусть и человеческий облик, но машиной – безрассудство. На мгновение замер у кромки площадки, подшагнул навстречу и высоко выпрыгнул ногами вперед. Одна согнутая нога направлялась в область живота бойца-имитатора, а вторая прямая целилась в голову. От столкновения двух тел чуть не потерял равновесие, но приземлился на ноги, обернулся и тут же прозвучал зуммер. «Молодец!» – тихо произнес Виталий Сергеевич. «Все-таки одолел его». «Тренер, вы видели?» – произнес, не скрывая радости. «Видел, Гена, видел. Только почему ты игнорируешь указания директора? Он ждет тебя». «Я сейчас. Иду». «Не торопись. Сначала приведи себя в порядок, а потом иди. 5 минут ничего не решат». «Хорошо, тренер». Не скрывая радости, вбежал в душевую. «Я все-таки смог. Я победил». Идти к директору было недалеко, но на радостях от одержанной победы я бежал всю дорогу. Редкие воспитанники, преподаватели и обслуживающий персонал шарахались от меня. В административном здании перешел на шаг и направился на 2-й этаж, в кабинет директора. Сколько раз за эти 12 лет бывал у директора, но каждый раз, поднимаясь по широкой лестнице, вспоминал свой первый день в учреждении, когда сидел в коридоре на приставном стуле, ожидая, как решится моя судьба. А последние несколько лет еще добрым словом вспоминал Валентину Сергеевну, строгую, но добродушную директрису, что своими нравоучениями, а иногда и настойчивым приказным тоном заставляла учиться. Вспомнился тот единственный день, когда все занятия в школе отменили, и это был один из немногих черных дней. Как сейчас помнил, мы сидели в классе, но почему-то раньше времени прозвенел звонок об окончании занятия. А потом было построение старшеклассников, и нам объявили, что сегодня утром Валентина Сергеевна скончалась, и занятий не будет. Вздох разочарования, горя и потерянных надежд пролетел над строем, но время все лечит. Подошел к кабинету. Дверь оказалась приоткрыта. Прислушался. Доносились 2 мужских голоса. Первый принадлежал новому директору, Митрофану Степановичу, из-за густых седых усов, получившему прозвище «Буденный». А вот 2-й голос, звучавший повелительно строго, я не знал. «Решение окончательное», — произнес директор. «Да, и принималось на самом верху. Взвесили все «за» и «против». Сам видишь, количество воспитанников уменьшилось, а содержать полный штат из-за десятка...» «Договаривай. Хотел сказать без призорников?» «Нет». «Я не так хотел сказать, но ты меня понял». «Ладно, давно тебя знаю, так что прощаю. Но говорить так о детях? Что с персоналом и теми, кому еще нет 18? Детей переведут в обычные учреждения под патронажем Министерства образования, а персонал в основном опять на пенсию отправят. Кто помоложе, того переведут приглядывать за ребятами. Говорил, есть интересные кадры, с которыми можно работать?» «Все интересные, только надо выявить то, что легче дается». «Повторяешь слова Валентины Сергеевны. Куда ж без этого? Она фактически создала, воплотила в жизнь систему подготовки и за эти годы воспитала достойные кадры. Но ни ты, ни я об их успехах не узнаем». «Не узнаем», — согласился директор. «Если только не проживем еще 70 лет. И то не факт». Возникла пауза в разговоре, и я постучал в дверь. «Разрешите, Митрофан Степанович», — произнес, входя в кабинет. «Гена, заходи. Как раз тебя ждали. Присаживайся. Это Петр Иванович, он хотел с тобой поговорить по поводу продолжения учебы. Тебе в этом году исполняется 18, и совсем скоро ты покинешь нас. Пойдешь, так скажем, дальше по дороге в новую взрослую жизнь. Ладно, я оставлю вас на 2 минуты. Дела?» Директор едва заметно подал знак, кивнул, что для меня не осталось незамеченным. «Гена, как я знаю, ты направил документы для поступления в военное училище?» Без предисловий перешел к делу новый знакомый. «Да, я хочу стать десантником». «Знаю, но у меня к тебе другое предложение». После этих слов я напрягся. Всю свою сознательную жизнь я хотел стать солдатом и лучшим из всех. А где еще проявить себя, как не в десанте? А тут мне говорят... Хотя что он дальше говорит? Отмел дурные мысли, прислушался. «Не волнуйся, вижу, как напрягся. Военным ты станешь, обещаю. Но вместо воздушно-десантного училища предлагаю тебе поступить в общевойсковое командное». Повисла пауза. Я не стал возмущаться или говорить, что не хочу, а ждал продолжения разговора. За годы, проведенные в учреждении, нас научили внимательно слушать, ждать и анализировать. И первое, что мне пришло в голову, неспроста меня хотят направить не в пусть и отличное по своей сути и уровню подготовки, но узконаправленное специфическое училище, а в общевойсковое, где есть возможность получить знания и подготовку широкого профиля. «Что молчишь? Не устраивает такое предложение?» «Почему же? Я пока думаю», — ответил, раскрывая плоды умозаключений, к которым пришел. «Результаты своих итоговых экзаменационных тестов я знаю. Проходной балл позволяет как поступить в предложенное вами училище, так и в выбранное мной. Но если вместо одного училища рекомендуют поступить в другое, значит, это кому-то выгодно или крайне необходимо. Логическое мышление присутствует. Быстро анализируешь окружающую обстановку. Похвально, едва заметно улыбнулся собеседник. И да, к правильному выводу пришел. Все верно. В общевойсковом училище у тебя будет больше возможностей развить свои навыки. Там ввели специализированный курс, но о нем узнаешь чуть позже. Так что, договорились? Собеседник протянул руку. Договорились, ответил, скрепив слова рукопожатием. Вот и отлично. У меня больше нет вопросов. Убываешь через 3 дня. Хорошо, ответил без эмоций, чем удивил собеседника. На его лице заметил изумление, граничащее с беспокойством. «Не волнуйтесь», — продолжил, видя его замешательство. «У нас проходила свободная практика в городе. Я умею вести себя и ориентируюсь в незнакомой обстановке». «Похвально!» В это время в кабинет вернулся директор. Он вопросительно посмотрел на Петра Ивановича и собрался вновь выйти, но тот его остановил. «Митрофан Степанович, выпускник уходит». Попрощавшись, я вышел из кабинета. Вещи давно были собраны, тем более, что отбывать в десантное училище мне было необходимо раньше на сутки, но теперь у меня появился один свободный день. «Поговорили?» «Да», — продолжили разговор наедине директор и посетитель. «Расскажешь, что это за какая-то свободная практика?» «Расскажу, секрета в этом нет. Ее ввела еще Валентина Сергеевна. Знаешь, при первом выпуске мы столкнулись с незнанием воспитанников обычных для живущего в городе вещей. Некоторые не знали, как расплачиваться в магазине, нужно ли занимать очередь, или просто явно выделялись из общей картины окружающих иным темпом шага, едва заметными неточностями в общении. Это как приехавший из провинции в столицу виден издалека, что медленно идет, крутит головой по сторонам, читает вывески, схемы. Да, именно так. И Валентина Сергеевна ввела курс «Свободная практика», когда первый раз по установленному маршруту вместе с воспитанником, заходя в торговые центры, метро и прочие места, где обычный живущий в семье ребенок часто бывает, идет сопровождающий. Рассказывает, показывает, как себя вести, чтобы не выделяться из общей массы. А потом и воспитанник самостоятельно проходит аналогичный маршрут. Контролируете? Страхуем, не без этого. И для спецов хоть какая-то практика. Провести объект, чтобы не выдать себя. Замечали слежку? На моей памяти нет. Но и задачей воспитанникам выявить, следят ли за ними или нет, не ставилось. После лет, проведенных в тепличных условиях, выйти в суровый мир, что окружает вокруг, сразу трудно. Вот и готовили потихоньку, объясняли. И как? Нормально. Подопечные быстро осваиваются. Первое время, месяц или два, присматриваем за ними, но не вмешиваемся. Были и провалы, так скажем. Я в курсе, но не бери в голову. 053-й правильно поступил. Пусть и осудили его, но... Понял, не продолжай, прервал директор речь собеседника. Ладно, Степаныч, мне пора. Со всеми, с кем хотел, поговорил. Поехал я назад, кабинетную пыль глотать. А ты почаще приезжай, хотел взбодрить собеседника директор, но осекся. Хотя куда приезжать-то? Скоро нас всех разгонят. Не разгонят, а отправят в отставку, на пенсию. Заметь, снова на пенсию. Понял, понял, Иваныч. Ладно, прощай. Скорее всего, больше не увидимся. Последнюю ночь я лежал в своей кровати и не мог долго уснуть. Ворочался. Завтра утром предстоит выйти за ворота дома, где прожил без малого 12 лет. Не будет больше ехидных нравоучений Шпинделя, дружеских подначек друзей. А главное, не будет возможности у кого-то спросить, как поступить в том или ином случае. Но еще в детстве я поставил себе цель и первый шаг сделал, сдал вступительные экзамены и совсем скоро поступлю в военное училище. «Генка! Генка!» — услышал шепот внизу двухъярусной кровати. Перекинулся, посмотрел вниз, ответил. «Чего тебе? Спи! Я хотел спросить, ты же завтра уходишь. Если я твое место займу, ничего?» Среди старшеклассников считалось престижным иметь койку на втором ярусе. Хотя места хватало расставить кровати в один ряд, но своей комнатой мы настояли оставить двухъярусные кровати. «Борька, тебе через неделю тоже уходить, сам же говорил». Не понял просьбу друга. «Так это через неделю. И еще, ты почему с Софой не попрощался? Она ждала тебя сегодня весь вечер после ужина в библиотеке». «Спи давай. Если хочешь, завтра займешь кровать». Шикнув, ответил, прекратив разговор, но... София. Соня, Софочка. Или на иностранный манер Софи. Она младше, но поступили мы сюда примерно в один день. И я на нее тогда обратил внимание. Она стояла, утирая слезы возле двери, не зная, как ее открыть. Воспитательница куда-то отошла, и вот так с ней подружились. Виделись редко, разные возрастные группы. Она на 2 года младше, но потом, когда подросли, она стала такой, такая вся миниатюрная, с большими открытыми глазами и длинными светлыми волосами. Да, наверное, зря я с ней не попрощался. Но я завтра уйду, а она... Проснулся раньше, чем обычно. Мне на вокзал к 9 часам, а машина будет ждать в 8. Встал, пошел умываться. Время пролетело быстро, и через час я стоял на крыльце с вещами, ожидая машину, что отвезет меня на вокзал. «Гена!» — услышал окрик, обернулся. Это Виталий Сергеевич шел по дорожке. «Доброе утро! Пришел проводить тебя. Не против?» «Вот и хорошо. Машина сейчас прибудет. Вещи все собрал? На карточку подъемные перевели? Документы не забыл?» Пожилой тренер сыпал вопросами, но, видя, как я на все его вопросы киваю, расслабился. Он продолжал что-то говорить, а я, мельком взглянув на окна женской половины общежития, замер. В окне, махая своей рукой, стояла София. «Геннадий!» — вывел из завороженной задумчивости незнакомый голос. «Да?» — ответил, оборачиваясь. «Пора. Машина пришла. Успеть бы на поезд, а то задержались немного в пути. Теперь наверстать бы», — пояснил незнакомый мужчина, укладывая мои вещи в багажник. «Прощайте, Виталий Сергеевич, и спасибо вам большое за все», — пожал руку своему преподавателю. «Прощай, Гена. Больше не свидимся». Когда садился в автомобиль, долетели до меня сказанные учителем слова. А через 4 дня я вместе с другими претендентами входил через ворота на территорию военного училища.